16. В лесу я иду первой, стараясь держаться прямой линии, и постоянно поглядываю на компас. В остальное время я изучаю то, что вокруг, выискивая взглядом места, где кто-то может спрятаться. Мы ушли довольно далеко от лагеря, но меня не покидает чувство, что за нами следят. Каждый кустарник удостаивается подозрительного взгляда. Я не доверяю даже теням. Когда в ветвях кричит птица, мне хочется спрятаться. «Эм, успокойся уже», — говорю я себе. «Вы тут вчетвером и сами по себе». Я даже не могу понять, плохо это или хорошо. Даже если девочки замечают мои странности, они молчат. Кристалл и Саша позади. Саша время от времени называет знакомые ей деревья. Клен ясенелистный, бук крупнолистный, белая сосна, береза. За ними плетется Миранда, которая отрывает лепестки от цветов и бросает их на землю через равные промежутки. «И почему я должна это делать?» — спрашивает она. «Всегда оставляй след из хлебных крошек», — говорю я. «Он поможет нам вернуться». «Откуда?» — спрашивает Кристалл. «Это нам и предстоит узнать». Начинается подъем. Сначала идти легко. Склон замаскирован полотном опавших прошлой осенью листьев. Мы понимаем, что идем в гору только потому, что у нас начинают побаливать ноги и сбивается дыхание. Но вскоре подъем становится более крутым. Его все сложнее игнорировать. Мы выбиваемся из сил, поднимаем плечи, сгибаем ноги. Мы проходим молодые деревца и хватаемся за них, чтобы было легче подниматься. Забираемся повыше. «Я хочу обратно», — тяжело пыхтит Кристалл. «И я», — говорит Саша. «Я же сказала, что мы пойдем в поход», — напоминаю я. «Слушайте, давайте сыграем в другую игру. Давайте не будем лгать. Просто скажите мне, честно-причестно, что вы хотите делать через 20 лет?» Я смотрю через плечо на Сашу, энтузиазм которой пропадает прямо на глазах. «Ты первая. Есть какие-то мысли по поводу будущей профессии?» «Куча». Она поправляет очки. «Преподаватель. Ученый. Возможно, космонавт. Но если уже успеют колонизировать Марс, не хочу. А так мне нравится, когда есть из чего выбирать». «А что у тебя, Кристалл?» Ей даже думать не приходится. Ответ очевиден всем присутствующим. «Я буду работать на Марвел. Надеюсь, что придумаю крутых супергероев и буду иллюстрировать серию комиксов про них». «Почему тебе так нравятся комиксы?» — спрашивает Саша. «Не знаю. Наверное, потому что супергерои похожи на нас в основном. Они такие же стеснительные зануды». «Говори за себя», — вмешивается Миранда. «Хорошо, похоже на нас, но не на тебя», — Кристалл пытается угодить ей. «А потом что-то случается, и эти обычные люди осознают, что они гораздо сильнее, чем сами раньше думали. Они начинают верить, что могут сделать все, и решают помогать людям». «Предпочитаю нормальные книжки», — говорит Миранда. «Ну, те, что без картинок». Она обогнала Сашу и Кристалл на подъеме и теперь идет рядом со мной, совершенно не обращая внимания на нагрузку. «А ты никогда не хотела стать писателем?» — спрашиваю я. «Раз уж так много читаешь». «Я буду работать в полиции, как мой дядя. Зачем писать о преступлениях, если можно их расследовать?» «Так это и называется супергерой», — Кристалл явно довольна своим замечанием. Миранда рвется вперед, туда, где склон наконец-то заканчивается, и путь становится не таким утомительным. Она нетерпеливо поджидает нас. Добравшись до конца, мы останавливаемся передохнуть и полюбоваться пейзажем. Справа сквозь ветки проглядывает синее небо. Я инстинктивно иду туда, следуя за светом. И выхожу на тонкую полоску камней. За ней обрыв. И на одно странное мгновение у меня начинает кружиться голова. Мне кажется, что я упаду со скал. Я обнимаю рукой ближайшее дерево, становлюсь устойчиво и смотрю на свои ноги, чтобы убедиться, что никуда не падаю. Девчонки подходят ко мне. Кто-то даже присвистывает. Кажется, Миранда. «Ого!» Кристал явно впечатлена и даже поражена. Я поднимаю глаза к горизонту и, наконец, вижу то, что видят они. Я понимаю, что мы находимся на вершине утеса, который я заметила из каноэ, и смотрим на каменистый обрыв. Вид просто прекрасен. Полуночное озеро растянулось прямо перед нами. На воде солнечные отметины. С такой высоты оно видно целиком. Берега закругляются и сужаются, а вдалеке — точка, где они сходятся — дамба. Напротив нас расположился лагерь «Соловей». Он кажется маленьким и расплывчатым. Это миниатюра, модель, которую ставят в центр игрушечной железной дороги. Я достаю карту из кармана и кидаю на нее беглый взгляд. Вивиан никак не обозначила этот утес. Из того, что я могу понять, мы достаточно близки к треугольным камням. Я разворачиваюсь в сторону севера и чудесным образом вижу гору валунов, наваленных в лесу. Мы идем правильно. Но к чему мы приближаемся? Я до сих пор этого не понимаю. Камни с карты Вивиан сильно бросаются в глаза. Это огромные валуны, и их несколько десятков. Они становятся больше по мере того, как мы приближаемся. Вес этих громадин ощутим. Непонятно, как их земля держит. Они выстроились по линеечке на резком склоне, почти таком же, как тот, что мы покорили. Девчонки разбредаются и залезают на них, будто на детской площадке. «Почти уверена, что это камни из горы», — говорит Саша, забираясь на валун высотой в два ее роста. Пик замерз и расщепился, а потом ледник притащил их вниз. «Поэтому мы их видим». И все-таки, несмотря на Сашины объяснения, они мне не нравятся. Они заставляют меня думать о людях, которые якобы выжили после создания полуночного озера. Я представляю, как они залезают на булыжники в полнолуние в поисках новых жертв. Чтобы отвлечься, я проверяю карту и компас. Нужно удостовериться, туда ли мы пришли. Туда. «Эй, ребята!» — зову я. «Нам нужно двигаться вперед». Я протискиваюсь между двух валунов и обхожу третий. Именно тогда я вижу еще один, чуть выше. Он больше других. Монолит. Размером он с двухэтажное здание. Валун растет из земли, как огромное надгробие. По диагонали сквозь него бежит трещина, расширяющаяся кверху. В ней растет дерево, корни которого обвивают поверхность камня в поисках почвы. Саша взбирается на валун и вглядывается в крону дерева. Кристал стоит неподалеку. «Привет», — говорит она. «Что вы там делаете?» «Исследуем». «Лучше бы вы остались на земле», — говорю я. «Где Миранда?» «Вот тут». Ее голос доносится с северо-восточной стороны огромного валуна. Ее не слышно из-за ветра. Голос больше похож на эхо. Я иду на его звук, а Саша и Кристал слезают с другой стороны. Я обхожу валун и вижу еще одну трещину. Это прямая. Она расширяется ближе к поверхности. В полуметре над землей она превращается в углубление, где может спрятаться человек. Оттуда уже вылезает Миранда. Она встает на ноги. Ее колени и локти испачканы грязью. «Хотела посмотреть, что внутри». «Змеи с медведями», — замечает Саша. «Вот именно», — поддерживаю я. «Никаких исследований. Понятно?» «Да, мэм», — говорит Кристал. «Понятно», — вторит ей Саша. Миранда раздраженно упирается рукой в бедро. «Разве мы не за этим сюда пришли?» Я ничего не отвечаю. Я с любопытством смотрю за нее, наклонив голову и сузив глаза. Вдалеке виднеются какие-то развалины. Можно разобрать очертания разрушенной каменной стены и один иззубренный, устремленный вверх деревянный столб. Я иду в этом направлении, Девчонки следуют за мной. Мы подбираемся поближе и видим, что это остатки амбара или фермы. Стены больше напоминают груду камней, но прямоугольный фундамент до сих пор не тронут. Внутри растут сосны. Складывается впечатление, что деревянный пол пустил побеги. А вот погреб, выкопанный на склоне, сохранился куда лучше. Крыши нет, только круглая земляная насыпь. По центру каменной стены крепко закрытая деревянная дверь, на которой даже засов сохранился, только проржавел насквозь. «Страшновато», — говорит Саша. «Круто», — заявляет Миранда. «И то, и другое», — замечает Кристал. «Похоже на какой-нибудь дом из «Властелина колец». Но мне на ум по-прежнему приходит другая, куда более страшная сказка. В ней человек затапливает долину, а выжившие прячутся в лесах, стремясь отомстить. Возможно, в легенде, рассказанной Кейси, есть крупица правды. Ведь кто-то здесь жил? Фундамент дома и погреб явственно об этом свидетельствуют. Не факт, что это те самые люди, но моя кожа все равно покрывается мурашками и словно чешется. «Нам пора идти. Нам пора идти, вот что я собиралась сказать. Но я не договариваю, потому что в 50 ярдах вижу огромный дуб. Его ветви раскинулись во все стороны. На его стволе хорошо знакомая буква. X. Я сразу понимаю, что Вивиан приводила меня к другому дереву. Я бы запомнила этот обрушенный фундамент и жуткий, но крутой погреб. Нет, это другой дуб, это другой знак. Но мне кажется, что обе буквы вырезаны одной рукой. «Стойте тут», — говорю я девчонкам. «Я сейчас вернусь». «Можно заглянуть в домик хоббита?» — спрашивает Миранда. «Нет, никуда не ходите». Они начинают бродить возле фундамента, а я бегу к дереву и осматриваюсь возле его ствола. В какой-то момент я делаю шаг, и из-под земли раздается глухой звук. Там что-то есть. Я сажусь на колени и начинаю раскапывать сорняки и мертвые листья, пока не достигаю почвы. Я вожу руками туда-сюда, размазываю грязь. Под ними появляется что-то мокрое и коричневое. Дерево. Это сосновая доска, потемневшая от десятилетия под землей. Я снова отбрасываю грязь, погружаю пальцы в землю и расшатываю доску, вытаскиваю ее. На обратной стороне плесень и несколько насекомых, немедленно убежавших прочь. Под доской тайник размером с коробку для обуви. Внутри лежит что-то прямоугольное, замотанное в желтый пакет из супермаркета. Я разматываю его. Внутри оказывается прозрачный пакет для морозилки. Его можно наглухо закрыть. Я вижу зеленый кожаный корешок. Страницы сухие, потому что о них хорошо позаботились. Это книга в симпатичной обложке. Весьма многообещающее начало. Я заглядываю в желтый пакет. А вдруг там есть что-то еще? Внутри лежит еще один прозрачный пакет для морозильника, пустой и помятый, а также один единственный волос. Я открываю пакет и высвобождаю книгу. Она мягкая. 15 лет она замерзала, оттаивала и снова замерзала. И все-таки мне удается отлепить обложку и открыть первую страницу. Там я вижу хаотические завитки. Кто-то писал от руки. Если быть точнее, это была Вивиан. «Что ты там делаешь?» — спрашивает Миранда. Я закрываю книгу и засовываю ее в рюкзак, надеясь, что они ничего не заметили. «Ничего, я не нашла того, что искала. Пора отправляться назад». Я кладу пустые пакеты в тайник и прикрываю его доской, а потом накидываю сверху грязи и листвы. Я делаю это не из осторожности, а из уважения к Вивиан. Я хочу сохранить ее тайну. Что бы ни было в этой книге, Вивиан посчитала важным спрятать ее именно здесь, как можно дальше от лагеря соловей и любопытных глаз.